Из подземелья неслись негодующие крики. «Ты слышишь, Сенека?» — взвизгнул Нерон. «Они пришли за мной! Весь город знает, я убил маму! Весь Рим на ногах!» Крики из подземелья раздавались все громче, и Нерон бросился к центру арены. «Когорты окружают дом! Они приговорят меня к казни убийц матерей! Они посадят меня в мешок с собакой, змеей и обезьяной и сбросят в Тибр! Я боюсь! А все Тигелин! Это он натравил меня на маму! И ты! Ты тоже этого хотел! Вы оба меня с ней ссорили! Я боюсь!» Нерон засмеялся. «Так я вопил тогда!» Он взглянул вниз сквозь решетку. Опустел пиршественный стол, пустые кубки валялись на мраморном полу, люди кричали и били пустыми кубками по гулкому полу. «Ну, конечно! Им забыли добавить жратву и питье! Они негодуют!» — усмехнулся Нерон, обращаясь к Амуру. Амур бросился в темноту исполнять приказания. «Сейчас, миляги! Сейчас, сердечные!» Нерон уже обращался к Сенеке. «И что ты мне ответил тогда?» «Все обойдется, Цезарь. Я написал твою речь», — спокойно сказал Сенека. «Сейчас войдут сенаторы, и ты прочтешь. Они ненавидели твою мать, они будут с тобою, Цезарь». Нерон взглянул на сенатора, и сенатор тотчас прокричал речь. «Раскрыт заговор! Было решено убить Цезаря и уничтожить Великий Сенат. Можно сжечь Рим, но можно его отстроить заново, ибо не камни составляют душу Рима. Жив римский народ, и величаво стоит Рим, пока жив Сенат. С болью и печалью сообщаю вам, сенаторы, что во главе заговора стояла наша мать, Агриппина!» «Грандиозно! С каким чувством я прочел твою речь!» Сенатор вопил. «Да сохранят тебя боги для нас, великий Цезарь!» 10 раз. «Мы всегда желали такого Цезаря, как ты!» 10 раз. «Ты наш Цезарь, отец, друг и брат! Ты хороший сенатор и истинный Цезарь!» 20 раз. «Сенаторы, предлагаю поставить дары в храмах за спасение Цезаря и Отечества!» Из подземелья уже раздавались восторженные крики. «А ты прав, Сенека! Против меня проголосовали только 3 сенаторов. Утром их нашли с перерезанным горлом. Ну, говорят, разбойники». И он обнял Сенеку. «А вообще я рад, что мамы больше нет. Теперь, наконец-то, я могу спать с Поппеей и Сабиной. Мама не любила ее. Я знаю, ты тоже. О, ласки Поппеи и Сабины! О, ее тело!» И он притянул к себе Венеру и обнял ее. «Прекрасная Поппея! Знаешь, Сенека, она уговаривает меня убить мою жену, добродетельную Октавию. Кстати, Тигеллин сказал...» «Октавия была прекрасная женщина», — тихо сказал Сенека. «Да-да-да-да, ты всегда любил Октавию. Но знаешь ли, старик, что такое ночи Поппеи и Сабины? Мое сердце разбито. О, сердце артиста! Я решил вернуться к игре на кефаре. Представляешь, Сенека, пока я был занят убийством матери, сколько лавровых венков нахватали мои соперники! Опять у тебя недовольное лицо. И Поппея тебе не нравится, и кефара. А знаешь, Сенека, я убил маму, чтоб впредь не видеть вокруг себя недовольных лиц. И чтобы ты не докучал мне своей перевернутой рожей, я отправлю тебя отдохнуть на курорт в Баии. Полечись в Баиях, Сенека. наш писатель, наш классик Сенека. О, прости, ты еще не классик. Чтобы стать классиком, нужно умереть. Читай.